Меня зовут Mixmaster Freak, ты моё шоу, записи включил. Утренний посыл получил, нет сил с позаранку тянуть с водой у санки. Но это моя лямка, не зря в мою родила меня мамка. Мелочь какая-то в банке, кинул в карман на хлеб и буханку. По дороге мотаются туда-сюда танки. Не стою на месте, задираю выше планку. Новую порцию миксов закатываю на бал... Бля...